Он сидел в галерее вместе с человеком по имени Ральф Боткин. — Ага, что? — Ральф Боткин. — Говорящее имя. — Ральф? — Нет, Боткин. — Боткин же маленький кинжал, ты знаешь? — Не думал, что мы будем признавать людей виновными на основании их имен, — сказал я. — Но, полагаю, оно подходит ему в другом смысле. Ибо Боткин врач, как и Ферн. Именно он осмотрел тело Ферна. Если он доктор, то ему, наверное, часто приходится иметь дело с ножами и ланцетами в своем ремесле. Это тоже наводит на размышления. Такие кинжалы используются для кровопускания и вскрытия нарывов, но не для убийства людей. Нож не знает цели, — заявил Абель. — Верно. Он на все годится, — согласился я. Примерно на этом наш разговор закончился. И отнюдь не раньше, чем следовало, как вы, возможно, и подумали, ибо мы уже начали садиться на мель у дальних берегов абсурда. Может быть, это из-за того, что мы шептались в тени нашей сцены, строили досужие размышления об убийстве, в то же время, как разыгрывали он и на подмостках. По своей роли в Индичи я был весьма кровожаден и, возможно, склонен везде видеть заговоры. Со своей стороны, Абель выказал немалое стремление последовать моему примеру и преподнести собственные идеи, какими бы нелепыми они ни были. Но чем больше мы говорили, тем менее правдоподобными выглядели мои домыслы и подозрения, даже для меня. В конце концов, я решил ничего не делать, поскольку все равно не мог придумать ничего путного. Единственный шаг, который я предпринял, была вялая попытка установить местоположение комнаты, где, как мне казалось, я заметил фигуру в капюшонах монахов, мерцание свечи. Она находилась где-то за золотым крестом. И, выглянув из нашей общей спальни при свете дня, я увидел несколько покосившихся окон, находившихся на одном уровне с нашим, может быть, немножко выше или ниже его. Это была одна из старейших частей города, где тесные извилистые проулки петляли между домами, крыши которых нависали так, что почти заслоняли собою небо. Я не мог с уверенностью сказать, в котором из окон были монахи, да и не был даже уверен, что хотел этого. Вероятно, это был всего лишь обман усталых глаз. И в таком положении дела оставались день или два. Если Джек Девенант хотел направить обвиняющий перст на Шекспира в связи со смертью Хью Ферна, то он в этом не преуспел. Коронер установил, что доктор умер, упав на свой нож в результате какого-то необъяснимого несчастного случая. Если судить непредвзято, можно было предположить, что Хью Ферн совершил самоубийство, несмотря даже на то, что традиционные мотивы — долг, болезнь, отчаяние — отсутствовали. Но доктор Ферн был процветающим и популярным гражданином Оксфорда. Да и к тому же человеком со связями. Должно быть, он был в хороших отношениях, может, даже в дружеских с коронером, как и с местными судьями и прочими важными птицами вроде Ральфа Боткина. «Самоубийство — ужасный грех», как сказал мне Шекспир, «оскорбление Бога и человека. Мы выказываем свой ужас перед ним, храня самоубийц ночью вблизи общественных трактов. Если для странствующего ветерана или разорившегося лавочника этого вполне достаточно, то почтенному человеку вроде Хью Ферна такое погребение не подобает. Раз уж влияние его друзей смогло изменить вердикт в пользу несчастного случая, а не намерение и тем самым отвести тени семьи покойного, равно как гарантировать Ферн достойные похороны, тот уж никто не мог по-настоящему возражать. Другая возможность убийства, казалась еще менее невероятной, чем самоубийство. Не думаю, что она даже рассматривалась кем бы то ни было, кроме двух актеров с чрезмерно богатым воображением и уймы свободного времени. Похороны Хью Ферна и вправду получились достойными. Их устроили спустя 3 дня после того, как обнаружили его труп. Шекспир, Бербидж и кое-кто еще из старших присутствовали на отпевании в церкви Святой Марии. Шекспир сам сочинил речь, как мне сказали. Казалось, делу конец. К тому же у коронера и судьи были другие, не терпевшие отлагательства дела.